— кивнул Бенедикт. — Ваши бело-голубые камни, лучшие из них. — Сюда, пожалуйста. Управляющий пятился перед ними, щелкая при этом пальцами, как танцор фламенко, вызывал помощников. — Ну вот, — сказал Бенедикт, когда они сидели в кабинете управляющего перед подносом с алмазными кольцами. — Алмаз нельзя рассматривать в оправе. Он выбрал самый большой камень. Достал из кармана перочинный нож с инкрустацией золотом, снабженный особым инструментом, и под испуганные возгласы продавцов разжал оправу. «Я заплачу за ущерб!» — рявкнул он, и они смирились, а Бенедикт извлек камень и положил его накрытый бархатом под нос. Прежде всего размер. Этот камень примерно в 1 карат. Он взглянул на управляющего, который кивнул. Допустим, цена этого камня 500 фунтов. 10 таких камней будут стоить 5000 фунтов, верно? Однако цена камня в 10 карат не менее 75 тысяч фунтов. Стоимость камня резко возрастает с его общим весом. Если бы я собирался вкладывать деньги, я не притронулся бы к камню меньше 3 карат. Продавцы слушали теперь не менее внимательно, чем Руби. «Далее цвет», — сказал Бенедикт и посмотрел на управляющего. «Дайте, пожалуйста, лист белой бумаги». Управляющий порылся в ящике и выложил перед Бенедиктом листок, на который тот положил камень дном вверх. «Посмотрим, какой цвет вытягивает камень из белой бумаги при естественном освещении». Он посмотрел на управляющего. «Выключите, пожалуйста, лампы и отодвиньте занавеси». Управляющий с готовностью повиновался. «Это вопрос опыта. Цвет оценивается по стандартам. Забудем о редких расцветках синих, красных, зеленых и примем за основной стандарт бело-голубой. Камень настолько белый, что кажется слегка голубоватым. Затем идет красивый белый и просто белый. Затем камни, вытягивающие желтоватый цвет различных оттенков, их мы называем кейп, и, наконец, камни, вытягивающие коричневый цвет, что уменьшает стоимость камня на 80%. Бенедикт порылся в кармашке для часов, достал кошелек и открыл его. Каждый эксперт носит с собой специальный алмаз, который использует как шаблон, и по нему судит о цвете других камней. Вот мой камень. Продавцы обменивались взглядами, а Бенедикт положил свой небольшой алмаз рядом с первым. Некоторое время он изучал их, потом вернул свой камень в кошелек. «Второй серебряный кейп, я сказал бы», — заявил он. Окружающие смотрели сконфуженно. «Теперь оценим совершенство камня». Он взглянул на управляющего. «Будьте добры, одолжите мне вашу лупу». «Лупу?» Управляющий удивился. — Да, ювелирное увеличительное стекло. — Я, управляющий, выглядел смущенным. — Вы продаете алмазы, и у вас нет лупы. Бенедикт неодобрительно покачал головой. — Неважно, у меня есть своя. Бенедикт достал из внутреннего кармана стекло и поднес его к глазу, вставив наподобие монокля. — Дефект может быть почти незаметен. Мейчурал. Необработанная материнская порода в экваториальной плоскости, пузырек или точка углерода в камне —